Мальчика с мамой отправили домой, а его отец поехал вместе с Глебом и Ясей в отделение подписывать разного рода бумажки и рассказывать печальную историю. Род Линь всегда отличался запутанными родственными связями и обширными целительскими познаниями. Много веков их семья врачевала людей и готовила лекарства, пользовалась почетом и уважением, развивала умения, совершенствовала свое искусство, но известными на весь Китай их сделали несколько человек, отмеченные особым даром. С безошибочной точностью они могли определять болезни, понимать, какое требуется лечение, и даже сращивать раны силой воли. Про таких людей говорили, что их благословил сам лунный заяц. Старая-престарая история, которая уже в начале нашей эры считалась древней и годной лишь в качестве сказки для детей, рассказывает о маленьком труженике, который на задних лапках стоит под древом жизни, что растет на Луне, и толчет в агатовой ступке порошок бессмертия. Серьезно и ответственно он без устали выполняет свою благородную миссию целителя и творца чудодейственных снадобий. Этой легенде уже тысячи лет, однако она не потерялась, не исчезла, лишь обросла новыми подробностями, за которыми уже и не видно самого главного. В нынешнее время даже в Китае лунный заяц стал скорее символом, но Линь всегда знали. Он реален, как реальный рассвет и закат, и он всегда был к ним благосклонен. Но даже это не спасло от ошибок.